Рассказ Никхилеша. Жена Пончу умерла от туберкулеза легких. Пончу надо было совершить обряд очищения. По подсчетам общины, расходы на это должны были составить 23,5 рупий. «Допустим, ты не сделаешь очищение. Кого тебе бояться?» — воскликнул я возмущенный. Словно усталое животное, Пончу поднял на меня полные покорности глаза и сказал: «У меня есть дочь, ее надо выдать замуж, да и жене я хочу воздать должное. Если и был действительно совершен грех, то спустя столько времени искупление едва ли уменьшит его». «Что поделаешь?» — продолжал Пончу. «Часть участка я продал, чтобы оплатить расходы на врача, а остальное все заложено. Но пока я не совершу приношение брахманам, я не буду чувствовать себя свободным». Спорить с ним не имело никакого смысла. В душе я подумал, как же сами брахманы будут совершать очищение за совершаемые ими грехи. Пончу и так всегда находился на краю гибели, а после издержек на лечение и похороны жены он совсем повис над бездонной пропастью. Чтобы хоть как-нибудь себя утешить, он начал брать уроки отречения у одного санньяси и увлекся так, что забыл про своих голодных детей. Санньяси-отшельник. Примечание редакции. Он внушил себе мысль, что мир — ничто, а счастье и несчастье одинаково иллюзорны. В конце концов, однажды ночью он бросил в полуразвалившейся хижине своих детей и ушел странствовать. Я ничего об этом не знал, так как в моей душе происходила страшная борьба. Чандранатх Бабу взял детей Пончу к себе и воспитывал их, ни слова не говоря мне. Его собственный сын уехал с женой в Рангун, и Чандранатх Бабу был совсем одинок. Все свое время он отдавал школе. Месяц спустя, однажды рано утром, у меня снова появился Пончу. Его аскетический пыл сразу исчез, когда его старшие мальчик и девочка уселись у его ног на земле и настойчиво стали расспрашивать, куда он ходил. Младший сынишка вскарабкался ему на колени, а другая девочка забралась на спину и крепко обхватила его за шею. Слезы ручьем текли из глаз Пончу. «Господин», — начал было Пончу, — «я не в силах накормить их два раза в день и не могу, бросив их в смерти, найти свободу. За что мне такое наказание? Какой я совершил грех?» Все его связи, благодаря которым он раньше кое-как зарабатывал себе на пропитание, тем временем оборвались. Он продолжал жить в доме учителя, приютившего его в первые дни. Он и не заикался о том, чтобы переселиться в свой дом. Наконец учитель сказал ему: «Отправляйся-ка ты, Пончу, к себе, иначе твоя хижина совсем разрушится. Я дам тебе немного денег в долг, ты начнешь свою торговлю тканями и со временем расплачешься со мной». Сначала Пончу немного расстроился. На свете нет милосердия, думалось ему. А когда учитель взял с него расписку в получении денег, Пончу подумал: «Придется рассчитываться. Вот такова цена помощи». Но не в характере учителя было выступать в роли благодетеля и делать человека морально обязанным себе. Он говорил: «Если человек теряет уважение к себе, он погибает». После того, как Пончу взял деньги под расписку, он уже не кланялся так низко своему учителю, а взятие праха было и вовсе исключено. Учитель в душе смеялся: «Он проживет и без поклонов. Я признаю только такие отношения, которые основаны на взаимном уважении», — говорил он. «Почитание я считаю лишним». Пончу накупил тхоти, сари, теплых тканей и стал продавать их в ближайших деревнях. Тхоти — род мужской одежды, цельный кусок материи, закрепленный у пояса и спускающийся ниже колен. Примечание редакции. Правда, ему не платили деньгами, но то, что он получал рисом, джутом или другими продуктами, составляло не так уж мало. Через пару месяцев он оплатил учителю проценты и часть долга. С выплатой денег уменьшались и поклоны. Пончу пришел к выводу, что он ошибался, считая господина учителя своим гуру. Гуру — духовный наставник, руководитель. Примечание редакции. «И этот человек любит золото», — думал он. Так проходили у Пончу дни. Тем временем волна Свадеши поднялась еще выше. На каникулы вернулась молодежь из нашей соседней деревни, учившаяся в Калькутте. Многие юноши бросили занятия и, сделав Шондипа своим вождем, увлеклись пропагандой Свадеши. Некоторые из них закончили мою бесплатную школу, других я обеспечивал стипендии для занятий в Калькутте. Однажды, собравшись вместе, они явились ко мне. «На нашем шукшаорском рынке, — заявили они, — должны быть упразднены английская пряжа, теплые ткани и другие товары». «Я не могу этого сделать», — ответил я. «Почему? Вы боитесь убытков?» Я понимал, что разговор был затеян только для того, чтобы оскорбить меня. «Дело не в моих убытках, а в убытках бедняков», — был мой ответ. «Конечно, и он потерпит убытки», — вмешался учитель, присутствовавший при этом. «Во имя Родины», — начали было они. «Родина — это не только земля», — оборвал их учитель, — «но и люди. Видели вы хоть краем глаза, как живет народ? А сегодня, вдруг ни с того ни с сего, вы принуждаете его есть такую-то соль и надевать такое-то платье. Почему он должен это терпеть? Почему мы должны допускать это?» «Мы же сами употребляем отечественную соль, сахар, ткани», — отвечали они. «Вы возбуждены, упорствуете, и в ажиотаже делаете все, что вам заблагорассудится. У вас есть деньги, вы покупаете товары отечественного производства, уплачивая за них на 2 пайсы больше». Пайса — мелкая индийская монета, около копейки. Примечание редакции. «В таком развлечении бедняки вам не мешают. Вы же заставляете их исполнять ваши желания. Изо дня в день они переживают смертельную нужду и из последних сил ведут борьбу за то, чтобы хоть как-нибудь продлить свое существование. Вы не можете даже представить себе, что значит для них эти 2 пайсы. Так как же вы можете сравнивать себя с ними? Их жизнь и ваша проходят в совершенно различных условиях, а вы хотите переложить все ваши трудности на их плечи. С их помощью вы хотите успокоить весь накипевший в вас гнев. Я считаю это низостью. Вы можете делать это сколько угодно, хоть до самой смерти. Я старик, готов приветствовать вас и даже последовать за вами. Но если вы будете размахивать вашим знаменем свободы, попирая свободу бедняков, я встану против вас, а если потребуется, пойду и на смерть». Почти все юноши были учениками Чандранатха Бабу и не могли резко отвечать ему. Но видно было, что в груди у них клокотала разгоряченная от ярости кровь. «Смотрите, сегодня вся страна берет на себя обет», — обратились они ко мне, — «и вы один будете препятствовать этому». «Что вы? Как я могу мешать вашему делу? Напротив, я всеми силами стараюсь помочь вам». «Чем же вы помогаете?» — спросил студент-магистрант, усмехнувшись. «С местных фабрик я привез на наш рынок отечественную ткань и пряжу. Больше того, такую же пряжу я послал на соседние рынки». «Но мы видели», — возразил тот же юноша, — «что вашу пряжу никто на рынке не покупает». «Это не моя вина и не вина рынка. Причина лишь в том, что ваш обет приняла не вся страна». «Дело не только в обете», — вмешался учитель. «Те, кто дал обет, скорее обязались причинять всем беспокойство. Вы хотите, чтобы вашу пряжу покупали все, кто не участвует в вашем деле, чтобы ткач, не разделяющий ваших взглядов, ткал из нее ткань, а люди, не принявшие вашего обета, покупали бы такую ткань». «Каким образом?» «С помощью вашей физической силы и насилия служащих заминдара. Иначе говоря, обет ваш, но поститься будут они, и наслаждаться первой пищей после поста будете опять вы». «Прекрасно», — продолжал другой студент. «Хотел бы я знать, какую долю лишений вы взяли на себя». «Вы хотите знать?» — сказал учитель. «Никхил купил пряжу на отечественной фабрике и заказал ткачам выткать из нее материю. Он же открыл ткацкую школу. А затем, когда благодаря его предпринимательским талантам из этой пряжи будет выработана ткань, она достигнет стоимости парчи. Он закупит такую ткань по баснословной цене и украсит свою гостиную портьерами из нее, хотя материал и не подойдет для данной цели. Если ваш обет к тому времени потеряет силу, то вы будете вовсю насмехаться над образцом отечественного искусства. И если когда-нибудь пестрая домотканная материя получит признание и любовь, то только у англичан». Я знал своего учителя очень давно, но никогда не видел его таким возбужденным. Я прекрасно понимал, что с некоторых пор в его сердце затаилась глухая боль обиды за меня. Эта внутренняя боль постепенно подтачивала его твердость. «Вы старше нас», — вмешался студент-медик. «Мы не будем спорить с вами. И все же ответьте нам на один вопрос. Вы не запретите продажу иностранных товаров на вашем рынке?» «Нет, я не сделаю этого. На рынке не мой товар, потому что вам это невыгодно», — с усмешкой заметил студент-магистрант. «Да», — ответил за меня учитель, — «ему невыгодно это, поэтому он и может понять бедняков». С громкими возгласами Бонда-мотором студенты покинули нас. Через несколько дней учитель привел ко мне Пончу. Оказывается, замендар Хоришкунду наложил на него штраф в 100 рупий. Почему? В чем он провинился? Он продавал английскую ткань. Он пришел к замендару и, упав к его ногам, обещал никогда больше не заниматься торговлей, лишь бы замендар разрешил ему продать ткани, купленные на деньги, взятые в долг. «Так дело не пойдет», — ответил замендар. «Ты должен сжечь у меня на глазах все ткани, тогда получишь свободу». Пончо не мог сдержать себя. «Это невозможно для меня, я беден. Вы живете в достатке, вы и купите, а потом сожгите». Замендар побагровел, услышав такие речи. «Ах ты, подлая тварь! Я научу тебя разговаривать, сыпать ему!» Последовала унизительная порка, а затем штраф в 100 рупий. И эти люди, которые следуют по пятам за Шандипом и кричат «Бонда-мотором!» Это люди, которые служат Родине. Что стало с материей? Сожгли. Кто там присутствовал еще? Народу было очень много, и все кричали «Бонда-мотором!» Там был и Шандип. Он взял в пригоршню пепел и сказал: «Братья, это первый в вашей деревне погребальный костер, на котором возданы последние почести английской торговли. Священная зола, обсыплем пеплом тело свое и разорвем сети Манчестера. Ногими аскетами мы выполним свой обет». «Пончо, тебе надо заявить в полицию», — сказал я. «Никто не даст показаний», — ответил Пончо. «Никто не подтвердит? Шандип! Шандип!» Шандип вышел из своей комнаты. «Что случилось?» — спросил он. «На твоих глазах замендар сжег материю Пончо. Ты выступишь свидетелем?» «Конечно, выступлю», — ответил, смеясь, Шандип. «Но только на стороне замендара». «Но ведь надо быть на стороне истины. Разве истина только в том, что случилось?» — спросил Шандип. «О какой же истине еще может идти речь?» «Случилось то, что должно было произойти», — сказал Шандип. «Истина, которую нам нужно будет создать, требует много лжи. Наш мир создан с помощью майи, иллюзии. Те же, кто пришел на землю творить, не почитают истины. Они создают ее». «Поэтому я сделаю то, что вы называете ложным показанием. Те, кто расширяет свои владения, создает империи, правит миром, кто основывает религиозные общины, не смущаясь, дают в вашем справедливом суде ложные показания. Кто будет властвовать, тот не боится лжи, а тем, кто должен власть уважать, остаются железные оковы правды. Разве вы не читали истории? Разве вы не знаете, что в огромной кухне мира приправой к приготовляемым политическим блюдам является ложь? В мире готовят много блюд. Теперь... О, зачем вам заниматься стряпнёй? Вас и так накормят по горло. Они хотят разделить Бенгалию и говорят, что делают это во имя вашего блага. Они закроют двери к образованию и будут говорить о благородном стремлении поднять вашу культуру на еще большую высоту. Вы будете проливать слезы целомудрия, а мы, грешники, воздвигнем крепость из лжи. Причем напор выдержит наша крепость, а не ваши слезы. «Не стоит спорить, Никхил», — сказал учитель. «Самым ценным в нас и во всем окружающем является глубокая истина, и тот, кому не дано этого понять, не может поверить, что наивысшей целью человека будет раскрытие истины, освобождение ее от всех покровов, а не нагромождение материальных ценностей». «Вы говорите, что и подобает говорить учителю», — рассмеялся Шандип. «Так пишут лишь в книгах. А в жизни наивысшей целью человека является накопление материальных ценностей. и те, кто неотступно идет к этой цели, ежедневно лгут огромными буквами в рекламах своих предприятий, вписывают жирными буквами фальшивые счета в счетоводные книги политики. Их газеты — корабли, нагруженные ложью, а их пропагандисты распространяют ложь, как мухи заразу тифа. Я их ученик. И когда я был членом Конгресса, то нисколько не стеснялся разбавлять одну долю правды 30 долями лжи. Теперь я вышел из партии Конгресса, но и сегодня хорошо помню заповедь, что целью человека является не истина, а достижение успеха. «Настоящего успеха», — поправил мой учитель. «Да», — продолжал Шандип, — «если культивировать ложь, урожай дает свои плоды». Он дает плоды даже тогда, когда земля под ногами совсем высыхает и превращается в пыль. А то, что является истинным, что рождается само собой, есть не что иное, как сорняки и тернии. От них ждут пользы лишь насекомые и черви. Сказав это, Шандип стремительно выбежал из комнаты. Учитель с улыбкой посмотрел на меня и сказал: «Знаешь, Никхил, Шандип не неверующий, он последователь иной религии. Он подобен луне в первый день новолуния, настоящей луне, свет которой, однако, обращен в другую сторону». «Поэтому-то, — ответил я, — хотя меня и влечет к нему, у нас с ним давно разногласия. Он причинил мне много неприятностей и причинит их еще, но я не могу не уважать его». Это я не сразу понял. Я долго удивлялся, как ты можешь терпеть Шандипа. Иногда у меня даже закрадывалось подозрение, не сказывается ли в этом твоя слабость. Теперь я вижу, что у вас нет единства в суждениях, хотя стремления у вас одни. У вас нет рифмы, но ритм сходен. «Между друзьями бывает и несогласие, как в стихах нарушение ритма», — заметил я шутливо. «Возможно, наш счастливый поэт задумал эпическое произведение, подобное потерянному раю». «Что же делать с Пончо?» — спросил учитель. «Вы говорили, что дом Пончо стоит на земле, которая принадлежит ему по наследству. Замендар задумал лишить Пончо наследственных прав. Я куплю его землю и оставлю на ней Пончо своим арендаторам. А кто уплатит штраф в 100 рупий? С кого же потребует этот штраф? Земля-то будет принадлежать мне, а материя? Я достану ему товар. Став моим арендатором, он сможет продавать все, что угодно. Посмотрим, кто ему помешает». «Господин», — вмешался Пончо, сложив в мольбе руки, — «между господами пойдет борьба, и, начиная с полицейского инспектора и кончая судьей, соберутся все хищники. Зрелище доставит удовольствие всем, но когда наступит время умирать, то умирать придется мне». «Почему? Что тебе сделают?» «Подожгут мой дом, сожгут детей». «Хорошо. Твои дети проведут несколько дней в моем доме», — сказал учитель. «Ты не бойся. Занимайся у себя в доме всем, чем хочешь. Никто не посмеет тебя пальцем тронуть. Я не допущу, чтобы ты терпел несправедливость. Чем больше мы терпим, тем тяжелее становится бремя». В тот же день я купил землю Пончо и вступил официально в ее владение. Затем началась тяжба. Наследство Пончо шло от деда по матери. Пончо все знали как единственного наследника. И вдруг появляется тетка, предъявляет свои права и водворяется в доме Пончо со своими узлами, четками и великовозрастной вдовой племянницей. Пораженный всем этим, Пончо заявил, что его тетка давно умерла. «Одна тетка действительно могла умереть», — ответили ему, — «но другая, может быть, и жива». Однако тетка умерла значительно позже дяди, и дядя не имел времени взять себе другую жену. Пришлось согласиться с тем, что дядя вновь женился еще при жизни старой жены. Вторая жена, боясь разделить семейные заботы, оставалась в доме отца, и только после смерти мужа она в роли благочестивой женщины отправилась в Бриндабон. Бриндабон — место паломничества на реке Джамна. Примечание редакции. Кое-кому из служащих Замендара, Кунду, все это было известно. Возможно, знали о том и некоторые арендаторы. И стоило Замендару прикрикнуть на них, как нашлись бы среди них приглашенные на свадьбу дяди. В тот день я до полудня был поглощен запутанными делами Пончо. Неожиданно меня позвали Монтохпур. Я вздрогнул. «Кто зовет?» «Ранима», — последовал ответ. «Бору Ранима?» «Нет, Чхоту Ранима». «Чхоту Рани?» «Кажется, уже целое столетие она не звала меня». Оставив всех в кабинете, я отправился в Антухпур. Я удивился еще больше, когда в спальне увидел Бимолу, если не слишком, то, во всяком случае, достаточно тщательно одетую. Давно я не видел даже в этой комнате признаков хоть какой-то заботы. Все было в беспорядке, спальня выглядела совсем заброшенной. Но сегодня здесь был уют, напоминающий прежние времена. Я молча продолжал стоять и смотреть на Бимолу. Она немного покраснела и быстро заговорила, нервно теребя браслет на левой руке. «Во всей Бенгалии только на нашем рынке есть спрос на английскую ткань. Разве это правильно?» «Что же лучше сделать?» — спросил я. «Приказать выбросить иноземные товары. Товары не мои, зато рынок твой. Рынок принадлежит больше тем, кто на нем покупает. Пусть они покупают товары местного производства. Я буду рад, если они купят, а если не купят? О чем тут говорить? Неужели они настолько смелы? Если ты... У меня мало времени сегодня, к чему спорить напрасно? Не могу же я их заставить? Но заставлять их придется не для себя, а во имя Родины. Совершать насилие во имя Родины значит совершать насилие над Родиной. Тебе не понять этого». И я ушел. Внезапно перед моими глазами весь мир вспыхнул яркими огнями, будто земля утратила всякую весомость и, совершая свое обычное дело — поддержание жизни, одновременно преисполнилась своим внутренним движением и в стремительном беге умчалась в бесконечный мир веков, отсчитывая словно четкие дни и ночи. Нет границ ее деятельности, так как нет и предела ее свободному движению. Никто ее не удержит, ничто не будет для нее препятствием. Вдруг в глубине моего сердца возникла безграничная радость, и как фонтан из глубины океана взвелась к небесам. Не раз я задавал себе вопрос, что происходит со мной. Сперва я не мог найти ясного ответа на этот вопрос. Затем я понял, узы, которые день и ночь стесняли мою душу, сегодня пали. И вместо них образовалась пустота. Я был поражен. Меня ничто более не угнетало. Передо мной, словно на фотографической пластинке, была запечатлена Бимола и все ее окружающее. Мне было ясно. Бимола специально нарядилась, чтобы добиться от меня чего-то. До сих пор я никогда не отделял Бимолу от ее нарядов. Сегодня ее английская прическа казалась мне лишь узлом волос, а шиньон, когда-то безмерно дорогой для меня, походил на дешевую бутафорию. У меня на каждом шагу возникали разногласия с Шондипом по поводу нашей родины. Это были серьезные разногласия. Но речи Бимолы о родине выглядели тенью самого Шондипа. Они были лишены идеи. Если бы изменился источник тени, изменились бы и ее речи. Для меня все было более чем очевидно, сомнений не оставалось. Когда я вышел из моей спальни, этой разбитой клетки, на яркий свет зимнего дня, в саду под деревом вдруг возбужденно застрекотали сороки. Вправо от веранды тянулась усыпанная гравием дорожка. По обеим ее сторонам цвели бегонии, уносившие в небо опьяняющий аромат бесчисленных розовых цветов. Невдалеке, у края луга, стояла пустая, зарывшаяся носом в землю и с поднятым кверху задком телега. Один из распряженных валов пасся на лугу, а другой, зажмурив от удовольствия глаза, грелся на солнышке, в то время как вороны на его спине выклевывали насекомых. Мне казалось, что сегодня я почувствовал совсем близко биение пульса Вселенной, того, что является самым простым и самым великим. Теплое дыхание земли вместе с ароматом цветов бегоний проникало вглубь моего сердца. Казалось, я слился воедино со всем миром, а по небосводу разливается песня, полная величия, торжественности и невыразимой красоты. Потом я вспомнил о Пончо, попавшем в хитрую западню, о его нищете. Я увидел мысленно, как он бредет по печальным полям и дорогам Бенгалии, освещенный неярким светом зимнего солнца, и жмурит глаза, подобно валу, но не от удовольствия, а от усталости, недомогания и голода. Пончо — воплощение бенгальских бедняков-крестьян. Мне вспомнился и толстый, с благонравной внешностью и сектантским знаком на лбу, Хориш Кунду. Хориш Кунду — тоже не случайное явление. Это нечто обширное, заволакивающее все, как зеленая тина, которая заводится в старых, загнивших прудах между корнями тростника. Распространяя ядовитые испарения, она застилает весь пруд от одного берега до другого. Здесь царит безграничная тьма. Здесь и слепые от невежества, истощенные голодом, бесконечно усталые, здесь и разбухшие кровопийцы, замучившие кормилицу землю своей беспросветной тупостью. Со всем этим нужно бороться до конца. Решение этого вопроса откладывалось из века в век. Пусть исчезнут мои иллюзии, пусть спадет окутывающий меня покрывало, пусть моя сила освободится от фантастических сетей Онтохпура. Мы мужчины, мы служим свободе, мы пойдем туда, куда призовет нас идея. И если нам нужно будет спасти пленницу Лакшми, перепрыгнув через стену Дойтоппура, мы готовы на это. Дойтоппур — название легендарного города демонов. Примечание редакции. Нашей спутницей станет та, которая изготовит своими искусными руками победное знамя для нашего шествия. Мы разоблачим тех, кто, сидя дома, плетет для нас волшебные сети. Мы действительно освободимся от их чар. Мы не будем наряжать их по собственному вкусу, как небесных нимф. Мы не дадим отвлечь нас от священного дела. Сегодня мне кажется, что я одерживаю победу, что я вступил на верный путь. Я смотрю на все открытыми глазами. Я получил свободу и дам ее другим. Мое освобождение там, где мой труд. Возможно, когда-нибудь сердце заноет снова. Но я уже знаю эту боль и смогу не поддаться ей. Причина ее во мне самом. Так какая же ей цена? Я приму на себя горе Вселенной, и оно станет ожерельем на моей шее. О, истина! Спаси меня! Спаси! Не допусти моего возвращения в мир лживых иллюзий. Если ты сделаешь меня одиноким путником, я посвящу себя тебе. Сегодня в моем сердце победоносно звучат твои литавры.